Он же, глубоко проникнутый горьким ее сокрушением, очи свои, как железо или рог неподвижный, крепко в темных ресницах сковав, и в нее их вперив, не мигая, воли слезам не давал. И, насытися горестным плачем, так напоследок ему начала говорить Пенелопа. «Странник, я способ имею, тебя испытанию подвергнув, выведать, подлинно ли ты Одиссея и спутников, бывших с ним, угощал там в палатах царя, как теперь уверяешь. Можешь ли мне описать ты, какое в то время носил он платье, каков он был видом, и кто с ним сопутники были?» Ей отвечая, сказал Одиссей в испытаниях твердой: «Трудно ответствовать мне на вопрос твой, царица, уж много времени с этой поры протекло, и тому уж 20-й год, как мою посетивший отчизну, супруг твой пустился в море. Но то, что осталось в памяти, вам расскажу я. В мантию был шерстяную пурпурного цвета, двойную он облечен, золотою прекрасной с двойными крючками бляхой держалась мантия, мастер на бляхе искусно грозного пса, и в могучих когтях у него молодую лань изваял, как живая она трепетала. И страшно пес на нее разъяренный глядел, и из лап, порываясь выдраться, билась ногами она. В изумлении табляха всех приводила. Хитон, я приметил, носил он из чудной ткани, как пленка с головки сушеного снятая лука, тонкой и светлой, как яркое солнце. Все женщины, видя эту чудесную ткань, удивлялись ей несказанно. Я же, заметь ты, не ведаю, где он такую одежду взял, надевал ли уж дома ее до отбытия в Трою, в дар ли ее получил от кого из своих при отъезде, взял ли в подарок прощальный как гость. Одиссея любили многие люди, сравниться же мало могло с ним Ахеем. Меч медноострый, двойную пурпурную мантию с тонким сшитым по мерке хитоном ему подарив на прощание, с почестью в путь проводил я его в корабле крепкозданном. С ним находился глашатый, немного постаре годами был он, его и теперь описать вам могу я: горбатый, смуглый, курчавые волосы, черная кожа на теле, звали его Еврибатом. Его всех товарищей более чтил Одиссей, по елику он ведал, сколь был он разумен. Так говорил он. Усилилось горе в душе Пенелопы. Все Одиссеевы признаки ей описал он подробно.